Глава 20. Прежде чем кто-либо успел остановить ее, графиня выбежала из спальни с радостным криком. «Старик! Хвала Сигмару, что ты пришел! Мой муж ждет вас!» «Графиня, стой!» — рявкнул фон Вольген и поспешил за ней. Готрек шел прямо за ним, вытаскивая рунный топор из-за спины, а Феликс, Кэт и Классен быстро последовали за ними. Остальные молодые офицеры тоже двинулись. Стрелок и артиллерист вытащили свои сабли, а копейщик дрожащими руками размахивал копьем. Дрегер, однако, остался на месте, уставившись в потолок широко раскрытыми глазами, в то время как его люди сгрудились вокруг него. Сидя в своем кресле, Боссендорфер продолжал смотреть в никуда, пока сержант Лефлер настойчиво шептал ему что-то на ухо. «Спасательный туннель!» — пробормотал Классен, когда они гурьбой вошли в вестибюль. «Сумасшедшая пропустила их через спасательный туннель Карла Франца!» Когда Готрек и фон Вольген направились к разбитым дверям, в них ворвался резкий ветер, принеся с собой кладбищенскую вонь, перебившую запах благовоний в комнате и вызвавшую у Кэт и Феликса рвоту с кашлем. «Старик!» — донесся из коридора голос Авелейн. «Старик, сюда!» Затем внезапно ее радостные крики превратились в вопль крайнего ужаса, немедленно сменившегося высоким безумным смехом. Услышав это, Феликс застонал. Все его опасения подтвердились. Но когда он и остальные последовали за Готреком и фон Вольгеном в коридор, их там ждал не Ганс-отшельник, а фигура бесконечно более устрашающая. Графиня Авелейн лежала, визжа у подножия лестницы, ведущей в личные апартаменты Карла Франца, в то время как более двух дюжин огромных существ в варварских доспехах с лязгом спускались к ней зеленым потоком, а зловещая фигура на лестничной площадке наверху хохотала, словно шакал. Фигура совсем не походила на старого отшельника, который привел их из Брастхофа в бесплодные холмы. Его улыбка не была беззубой, плечи не горбились, а одежды и борода не почернели от грязи. Вместо этого высокий, похожий на труп колдун в остроконечной шляпе и серых длинных одеждах, ухмылялся им сверху вниз, сжимая в когтистой руке узловатый посох с навершием в виде черепа. Исчезли струпья и дряблая плоть Ганса-отшельника, пропали его слабые слезящиеся глаза. На их месте была покрытая шрамами кожа, натянутая на острые, как лезвие, кости, и глаза, похожие на черные ямы ненависти глубиной в 500 лет. Только голос у него остался тот же самый. «Приветствую вас, мои хозяева», — сказал он. «Разве вы не рады снова встретить старого Ганса? Вам что, не нравятся кусочки костей и бронзы, что я нашел в тех старых гробницах?» Закованные в броню твари затоптали графиню Авелейн и продолжили спускаться по лестнице на первый этаж. Нежить разделилась, и вторая половина бросилась прямо на Готрека с остальными, сверкая зелеными глазницами. Истребитель проревел боевой клич и прыгнул им навстречу. Его первый взмах топора рассек броню и кости предводителя, словно они были из сыра и мела. Его второй удар подрезал ноги еще двоим. Однако истребитель не мог биться со всеми, и слишком многие проскочили мимо него на фон Вольгена, Феликса, Кэт и солдат. Феликс и Кэт мгновенно отступили. Удары топоров упырей были такими тяжелыми, словно рушился дом. У остальных дела пошли не лучше. Молодой копейщик пятился назад. Наконечник его копья был обрублен. Стрелок и артиллерист отступали вместе с ним. Их мечи не шли ни в какое сравнение с проржавевшими топорами. Фон Вольген и Классен сражались плечом к плечу, но пошатывались после каждого удара. Даже Готреку было трудно удержаться на ногах, а его дыхание снова стало прерывистым и хриплым. Феликс оглянулся в сторону покоев Рейкландера, уклоняясь от яростного удара. «Дрегер, иди сюда! Сражайся хоть раз в своей жалкой жизни!» Но из двери выскочил не Дрегер и его ополченцы, а Боссендорфер, рука об руку с сержантом Лефлером. Они шатались, словно участвовали в забеге на трех ногах. У обоих было наготове оружие, длинный меч у Боссендорфера и булава у Лефлера. Рыцари бросились в бой, как одержимые. Сержант раздробил череп твари, угрожавшей стрелку, а Боссендорфер диким ударом отбросил другого, Затем упал и потащил за собой Лефлера, поскольку его больная нога подогнулась под ним. Ругаясь, Феликс и Кэт отшвырнули упыря и подняли двуручного меча на ноги. «Отступайте, капитан», — сказал Феликс. «Ты не можешь драться на одной ноге». «Я пытался сказать ему, Майнгер», — сказал Лефлер, снова беря Боссендорфера под руку. «Нет, я должен!» — воскликнул двуручный меч, снова бросаясь вперед. «Я должен выполнить работу за людей, которых я убил!» Феликс и Кэт сражались вместе с ними, защищая их фланги, пока со всех сторон наступали твари. У Феликса застрял в горле ком. Столкнувшись с невиновностью Таубера, Боссендорфер наконец осознал, что он натворил, отвлекая хирурга от работы, и решил, что должен умереть за это. И не только Боссендорфер испытывал сожаление. В то самое время, когда он в самоубийственной ярости крушил тварей, графиня Авелейн стояла и кричала на Кемлера. Слезы текли по ее израненным щекам. «Ты обещал мне!» — воскликнула она. «Ты обещал мне, что мой муж встанет со своей постели! Ты обещал мне, что он снова заключит меня в свои объятия!» «Так и будет, дорогуша!» — сказал Кемлер. «Я не солгал!» «Он прямо сейчас идет к тебе. Смотри!» Авелейн повернулась к покоям и завыла, заставив всех обернуться. Тяжело ступая, сквозь отчаянную схватку брел граф Рейкландер, а грязная ночная рубашка свободно свисала с его сморщенных конечностей. Феликс и Кэт уставились на графа, в то время как Классен и младшие офицеры отступили в суеверном ужасе, но Готрик и фон Вольген не ведали страха и нацелились ему на шею, когда мертвец проходил мимо. Твари блокировали их удары и оттеснили их назад, позволив графу ковылять дальше, и Авелейн, рыдая, подлетела к нему. «Графиня!» — позвал Феликс. «Берегись!» «О, Фолькин!» — всхлипнула она, бросаясь в его объятия. «Я знала, что ты не умер! Я так и знала!» Граф Рейкландер разорвал ее горло зубами. Затем она обмякла в его костлявых руках. Из артерии хлынула кровь. Готрик, наконец, прорвался сквозь нежить, но он не стал атаковать зомби графа. Вместо этого с яростным ревом он бросился прямо вверх по лестнице на Кемлера. Руны на его топоре ярко вспыхнули. Кемлер вскрикнул от страха и поднял свой посох. Лестничная площадка внезапно окуталась туманом и тенями, которые, словно языки пламени, расцвели на плаще некроманта. Истребитель нырнул в клубящуюся тьму, высоко подняв топор, но секундой позже облако снова рассеялось, и стало видно, как он рубит пустоту, оставшийся один на лестнице. В то же самое время Феликс и Кэт отступили еще на шаг под атакой тварей. Щупальца тьмы начали обвиваться вокруг графа Рейкландера и Авелейн, которая теперь стояла сама по себе с потухшими глазами, а по ее шее истекала кровь. Кемлер появился из тумана позади них, затем распахнул плащ и окутал их его черными складками. «Идемте, дети, нам еще нужно поработать», — сказал он, затем повысил голос, обращаясь к нежити. «Прикончи их, а потом присоединяйся к своим братьям у ворот!» Готрик взревел и загремел обратно вниз по лестнице, но граф, графиня и некромант исчезли в облаке дыма к тому времени, когда он добрался до них. Ганс и мертвые правители замка рассеялись в ничто, а троица воющих тварей развернулась, чтобы окружить гнома, размахивая своими бронзовыми топорами. Феликс и Кэт пытались сражаться с ними, но у них ничего не получалось, как и ни у кого другого. На самом деле их теснили со всех сторон. Фон Вольген теперь сражался одной рукой. Его левая была искалечена, и на ней отсутствовали пальцы. Молодой стрелок и копейщик сражались спина к спине над изрубленным телом артиллериста. Рядом с ними какой-то упырь вышиб мозги сержанту Классену, и его тело врезалось в Боссендорфера с сержантом Лефлером. Боссендорфер споткнулся от удара, потерял бдительность, и покрытый зеленью топор упыря глубоко вонзился ему в живот. С криком ярости и горя Лефлер размозжил мертвецу череп, затем оттащил Боссендорфера. Феликс и Кэт бросились вперед, чтобы прикрыть их отступление, и оказались рядом с фон Вольгеном, пятившимся от двух других упырей. «Вы слышите это?» — спросил он, и с его губ брызнула кровь. «У внутренних ворот идет бой. Мы должны идти. Мы должны защищать их. Сквозь грохот и лязг вокруг Феликс действительно услышал его. Слабый рев и лязганье снаружи. Он мрачно рассмеялся и собирался сделать замечание о том, что они не в состоянии защитить себя. Но слова замерли, когда одним ударом какой-то упырь сразил молодого копейщика и стрелка, разрубив их обоих почти надвое, а Кэт пришлось увернуться в сторону, чтобы и ее не разделали. Феликс выругался и бросился вперед на защиту, осыпая упыря шквалом ударов, но когда мертвец отступил, Готрек внезапно влетел и рубанул его плашмя. Тот рухнул на пол с кровавой раной поперек груди. Трое мертвецов бросились на гнома, подняв топоры, а он вскочил и кинулся им навстречу так же яростно, как и всегда. Только его дыхание свистело, как продырявленные кузнечные меха, а по багровому лицу струился пот. «Вот она, гибель истребителя», — подумал Феликс, когда твари набросились на них со всех сторон, и гнев начал закипать в его жилах. «Какая жалость! Может, это и лучше, чем умереть от отравленных осколков, но не намного. Вместо судьбы, что должна была его постигнуть, вместо того, чтобы умереть величественной смертью от рук Крелла-разрушителя, повелителя нежити, поистине достойный конец эпической жизни, истребителю предстояло быть побежденным безымянными тварями в бессмысленном бою, ставшим даже не финальной битвой за врата из замка Рейкгард, а произошедшим где-то за кулисами. Это казалось неправильным. Единственным утешением, приходившим Феликсу в голову, было то, что когда истребитель погибнет, Феликс тоже умрет, и ему не придется писать такой разочаровывающий финал. Оглушительный хлопок ударил Феликса по ушам, и череп существа, с которым они сражались вместе с Кэт, разлетелся брызгами костяных осколков. Еще один хлопок, и в нагруднике того, кто оттеснял фон Вольгена, появилась дыра. «Навались, ребята!» — раздался голос сзади. «Они между нами и туннелем!» Когда Феликс, спотыкаясь, отступил от падающего тела, люди Дрегера хлынули мимо него, в исступлении рубя древних воинов и прорубая себе путь к Готреку. Кэт удивленно заморгала по сторонам. «Они дерутся?» «Даже крыса будет драться, когда ее загонят в угол», — проворчал фон Вольген. Дрегер прошагал мимо них с мечом в одной руке и дымящимся пистолетом в другой. Его карманы были набиты ожерельями, а на поясе висел меч, украшенный драгоценными камнями. «Вот так-то, ребята! Пройдем через них, и мы будем свободны!» Феликс, Кэт, фон Вольген и сержант Лефлер, пошатываясь, последовали за ополченцами и присоединились к их шеренге. Когда путь к побегу был так близок, мужчины стали сражаться с такой волей, какой Феликс раньше в них не замечал. Несмотря на все, Готрек продолжал выполнять большую часть работы, но он, казалось, и не возражал. Защищая фланги, он рубил мертвецов, как вандал, разбивающий статуи, рассекая древние нагрудники и дробя кости в облаках пыли и бронзовой шрапнели, пока он загонял их на лестничную площадку. Гном пнул одного ногой через лестничные перила, и тот разбился этажом ниже. За ним последовало еще с полдюжины, когда ополченцы столпились вокруг них, и, наконец, никого не осталось, а Готрек встал у сломанных перил, тяжело дыша и громко отхаркивая. «Вниз!» — скомандовал фон Вольген, хромая к лестнице и жестом приглашая остальных следовать за ним. «Нам пока нельзя отдыхать. У внутренних ворот их еще больше!» Но ополченцы остановились на месте, и Дрегер, который во время боя почти ничего не делал, кроме как размахивал мечом, вновь сказал. «Отличная работа, ребята!» — воскликнул он. «А теперь уходим! Тайный проход Карла Франца ждет нас!» Ополченцы возликовали и повернулись, чтобы подняться по лестнице, а фон Вольген в ярости повернулся к Дрегеру. «Ты не можешь уйти!» — рявкнул он. «Вы нужны у ворот, мы еще можем продержаться!» Дрегер попятился, ухмыляясь. «Извините, милорд, как я уже говорил, это не наша война. Желаю вам удачи!» И с этими словами он повернулся и побежал за своими людьми. Фон Вольген выругался и, пошатываясь, последовал за ним, но был слишком измучен, чтобы догнать их. «Забудь о них!» — проворчал Готрек, жадно глотая воздух. «Тебе не нужны трусы!» «Пошли!» Феликс вытер лоб и повернулся к лестнице вместе с остальными, но слабый голос остановил их. «Сержант! Ягер!» Боссендорфер приподнялся на одном локте. Феликс вздрогнул, обернувшись и увидев, что кишки мужчины вываливаются через дыру в его нагруднике. Он подошел к нему вместе с Лефлером и опустился рядом на колени. «Я не собирался оставлять вас, капитан», — сказал сержант. «Я...» Боссендорфер жестом велел ему замолчать. «Ты должен. Я иду в чертоги Сигмара, чтобы попросить прощения у людей, которых я туда послал». Он перевел воспаленный взгляд на Феликса и схватил его за руку. «Ягер, ты руководил моими людьми лучше, чем я. Если...» Он замолчал, мучимый кровавым кашлем, затем продолжил. «Если они захотят идти за тобой, то веди же их». Феликс сглотнул, не зная, что сказать. Это было не то бремя, которого он хотел, но он не мог отказать умирающему человеку. «Если они примут меня, капитан», — сказал он. Боссендорфер кивнул, по-видимому, довольный, затем откинулся на спину, схватившись за грудь рукой в перчатке. «Сигмар, это больно». И это было последнее, что он когда-либо сказал. С механическим скрежетом из него вырвался вздох, и его руки безвольно повисли по бокам. Феликс и Кэт склонили головы, а сержант Лефлер закрыл лицо руками. «Да приветствует тебя, Сигмар, двуручный меч», — прошептала Кэт, закрывая глаза. «Да сохранит тебя Мор от когтей Кемлера». Фон Вольген кашлянул с лестницы. «Пойдем, позже будет время оплакивать», — сказал он. «Если останемся в живых». На улице все было погружено в темноту и шум, когда Готрек, Феликс, Кэт, фон Вольген и сержант Лефлер выбежали во внутренний двор крепости. Крики и грохот битвы наполняли ночь, и болезненно-зеленый свет Морс, либо пробивающийся сквозь облака, как искривляющий камень на дне ведра с прокисшим молоком, отражался от бронированных конечностей и влажно-красного окровавленного оружия. Четверо людей и истребитель поспешили к месту действия, последуя из растерзанных тел копейщиков, рыцарей, упырей и другой нежити, который вел через двор к внутренним воротам, где последний из людей фон Вольгена и несколько оставшихся придворных рыцарей охраняли двери сторожки от надвигающегося кольца врагов. Упыри, зомби и огромные существа в бронзовых доспехах, что рубили и царапали их с неутомимой жестокостью. Слева от сторожки горстка двуручных мечей удерживала парапетную лестницу от потока трупов, стекавшего по ней, в то время как на стенах наверху усталая команда копейщиков и стрелков бегала взад и вперед вдоль зубчатых стен, пытаясь оттеснить и опрокинуть лестницы зомби и упырей, поднимавшихся наверх в дюжине точек. Но хотя все это были отчаянные сражения, настоящая битва бушевала на крыше сторожки. Силуэт, вырисовывающийся на фоне ярких от луны облаков, заставил Феликса сжаться, а Готрека застонать от гнева. Снорри Носокус, чей раскатистый смех эхом разносился по двору, стоял лицом к лицу с Креллом, повелителем нежити. «Будь ты проклят, Носокус!» — прорычал Готрек и бегом бросился к лестнице. Феликс уже собирался последовать за ним, но потом вспомнил о двуручных мечах. Он повернулся к Лефлеру. «Сержант», — сказал он, — «прости меня, но я не могу вести вас в бой. Я связан клятвой с истребителем и должен следовать за ним. Теперь ты их лидер». Однако, прежде чем сержант успел ответить, фон Вольген повернулся к ним обоим. «Возьмите с собой двуручных мечей, Ягер», — сказал он. «Я думаю, мы с рыцарями сможем удержать двери, но не тогда, когда нежить продолжит валить сверху. Удерживайте их там, пока мы не покончим с мертвецами здесь, и, возможно, у нас появится шанс». «Да, милорд», — сказал Феликс. Но когда он побежал за Готриком вместе с Кэт и сержантом, а фон Вольген побежал к воротам, Феликс задумался, есть ли у них шанс. Люди устали, умирали с голоду и были в отчаянном меньшинстве. И даже если бы они смогли остановить твари и удержать двери закрытыми, Кемлер уже был где-то внутри. На что они надеялись? Некромант забрал графа и графиню и сказал, что у них есть работа. Каковы плоды этого труда? Феликс вздрогнул от предчувствования ужаса. «Пробейте брешь, ребята!» — крикнул Лефлер, когда Готрек подбежал сзади к двуручным мечникам, которые удерживали основание лестницы. «Пропустите истребителя!» Двуручные мечи оглянулись, затем расступились, когда Готрек протиснулся к их передней линии и врезался в скопление нежити у подножия лестницы. С точки зрения Феликса, все выглядело так, словно туда сбросили бомбу с оранжевым гребнем. Ударная волна силы пронеслась сквозь них, сбивая зомби и упырей с ног дальше по ступеням, а конечности, головы и свисающие внутренности разлетелись во все стороны. «Вперед за истребителем!» — крикнул Феликс. «На стены!» Двуручные мечи, оторвавшись от своих схваток, настороженно оглядывались по сторонам, пока он и Кэт проталкивались вслед за Готреком. «Где капитан?» — спросил один из них. «Я больше не пойду против него», — сказал другой. «Капитан пал от рук мертвецов!» — крикнул Лефлер. «Он велел Герру Ягеру вести нас!» «Я не стану вам приказывать!» — крикнул Феликс, оглядываясь на них. «Я этого не заслужил, но я хотел бы, чтобы вы бились рядом со мной!» И с этими словами он повернулся вместе с Кэт и поспешил за Готреком, не оглядываясь, чтобы посмотреть, следуют ли они за ним. «На стены!» — взревел сержант Лефлер, и, к удивлению Феликса, этот крик отозвался десятикратным эхом. «На стены!» Готрек был на полпути вверх по лестнице. Трупы и демоны падали перед ним дождем из растерзанной плоти и частей тел. Феликс и Кэт спешили за ним, отрубая головы тем, кого Готрек только ранил. Потом Феликс украдкой бросил взгляд на стену. Крелл гнал Снорри обратно к замку, со стороны реки, толкая его из стороны в сторону, как медведь, бьющий питбуля. Старый истребитель каждый раз вставал и бросался в атаку, но Крелл просто снова сбивал его с ног и делал еще один шаг вперед. Феликс попытался разглядеть, получил ли Снорри порез от топора Крелла, но гнома покрывали порезы с головы до ног, и не было никакой возможности определить, кто какой нанес. «Человечий отпрыск!» — кашлянул Готрек, пока они продолжали сражаться. «Ты отведешь Снорри на Сакуса к потайному туннелю!» «Да, Готрек», — сказал Феликс, затем с несчастным видом оглядел поле битвы. «Но...» «Замок падет», — сказал Готрек. «Неважно, как яростно мы будем сражаться. Исполни свою клятву. Приведи на Сакуса в Каракадрин». «Да, Готрек». Истребитель сбросил труп зверолюда с верхней ступеньки, и тварь рухнула во двор внизу. Затем он, Феликс и Кэт вскочили на парапет. Двуручные мечи последовали за ними, направляясь к месту схватки с Норри. Все они двигались вдоль стены, как какая-то многоногая машина убийства. Готрек, Феликс и Кэт впереди, прокладывая путь через мертвецов, карабкающихся по зубчатым стенам, а двуручные мечи по бокам. Их клинки рассекали воздух, записывая на свой счет все, что пропустил авангард. Копейщики и стрелки подняли шум. Они воспользовались преимуществом ударной волны двуручных мечей, чтобы сбить дюжину лестниц, пока стены оказались чисты. Но когда Феликс оглянулся назад, он увидел, что без подкрепления их передышка была лишь вопросом времени. К стене уже приставляли очередные лестницы, и по ним взбирались новые зомби. Феликс повернулся к двуручным мечам. «Оставьте меня!» — сказал он. «Возьмите на себя стены! Сдерживайте зомби!» Двуручные мечи выглядели недовольными этим и остались в строю. «Будьте вы прокляты!» — закричал Феликс. «Теперь я приказываю вам! Истребитель не нуждается в помощи! Защищайте стены! Защищайте людей!» «Вы слышали его?» — взревел Лефлер. «Сосредоточились! Гоните этих ублюдков назад в их могилы!» И когда мужчины пустились исполнять приказ, сержант обернулся. Он улыбнулся Феликсу и резко отдал честь. «Удачи, капитан! Ты будешь ими гордиться, я обещаю!» Феликс смущенно кивнул. «Спасибо, сержант!» Сказал он и чуть было не добавил «до свидания», но решил, что это было бы слишком пессимистично. «Сигмар присмотрит за тобой!» Он повернулся и побежал за Готриком и Кэт, мчащимся к башне над рекой, куда Крелл загнал Снорри. «Отвали на Сакус! Он мой!» Взревел Готрик, когда Снорри поднялся и снова бросился на Крелла. «Повернись, мясник! Это со мной ты хочешь сразиться!» Крелл повернулся, когда Готрек прыгнул, и топор истребителя, сверкающий рунами, рассек его нагрудник, открыв рваную дыру, под которой виднелась кость. Крелл взревел и отступил назад, в диком отчаянии взмахнув топором. Готрек уклонился от удара и снова нанес свой, рубанув восставшего чемпиона по ногам и отбросив его назад. Снорри завопил и тоже бросился в атаку, описав размытую дугу своим боевым молотом, но Готрек крепко схватил старого истребителя за руку и отбросил его, спотыкаясь назад. «Хватит носокус!» — прорычал Готрек. «Твое паломничество начинается прямо сейчас!» Он подтолкнул Снорри к Феликсу и Кэт. «Вытащи его отсюда! Уходите!» «Да, Готрек», — только и ответил Феликс, потрясенный внезапностью произошедшего. «Тогда, я думаю, на этом все». Но истребитель уже атаковал Крелла, занося над головой рунный топор. Король упырей с ревом бросился ему навстречу. Искры и песок полетели во все стороны, когда их топоры ударили друг о друга в урагане рунического сияния и обсидиана. Феликс положил руку на плечо Снорри. «Пойдем, Снорри», — сказал он. «Нам лучше уйти». Старый истребитель вежливо убрал руку Феликса, не отрывая взгляда от схватки. «Нет, спасибо, юный Феликс. Если Готрек Гурнисон встретит свою судьбу, Снорри должен отомстить за него». Феликс стиснул зубы. «Но Готрек этого не хочет, Снорри. Он хочет, чтобы ты отправился в Каракадрин». «Снорри знает», — ответил Снорри. «И он пойдет туда». Феликс застонал и посмотрел вниз, во двор, затем назад вдоль стены, туда, куда им нужно было пройти, чтобы добраться до спасательного туннеля. Его внутренности наполнились льдом. Стратегия фон Вольгена терпела неудачу. Осталось недостаточно защитников, чтобы она сработала. У ворот фон Вольген и несколько последних рыцарей сражались, прижавшись спинами к дверям, а упыри, вурдалаки и зомби окружали их в 8 рядов. На зубчатых стенах двуручные мечи, копейщики и стрелки теснились по мере того, как поднималось все больше и больше лестниц, и все больше и больше зомби и упырей переползали через зубцы, чтобы окружить их. Если Феликс в ближайшее время не уведет Снорри, уходить будет некуда. «Снорри», — сказала Кэт, дотрагиваясь до его руки. «Пожалуйста, готов ли ты отказаться от похода в чертоги Гримнира, чтобы отомстить за Готрека? Ты хочешь вечно скитаться в загробной жизни?» Снорри продолжал наблюдать, как Готрек и Крелл избивают друг друга, но его челюсть сжалась, а лицо стало жестче, чем Феликс когда-либо видел. «Готрек Гурнисон мой друг!» Кэт прикусила губу, и в горле Феликса образовался комок. Оба истребителя были готовы умереть друг за друга. Больше, чем умереть. Чтобы спасти загробную жизнь Снорри, Готрек был готов избавить от клятвы Феликса и позволить его судьбе остаться забытой. А чтобы отомстить за смерть Готрека, Снорри был готов отказаться от своей загробной жизни. Кто посмеет нарушить столь крепкую связь? И все же клятва есть клятва, так что Феликс должен. Он подумал, не следует ли ему попытаться вырубить Снорри и утащить его прочь, как это сделал Роди в битве за корону Тарнхальта. Но боялся, что это не сработает. Если истребитель не мог ударить Снорри достаточно сильно, чтобы усыпить его, Феликс сомневался, что у него получится. Леденящий кровь победный вопль вернул внимание Феликса ко двору, и он застонал. Последние рыцари падали под натиском нежити, а упыри и умертвия хлынули через разбитые двери сторожки. Феликс видел, как фон Вольген отрубил череп древнему в доспехах, прежде чем его забодал и растоптал труп зверя с рогами быка. Секундой позже раздался дребезжащий грохот, и тяжелые створки внутренних ворот начали медленно распахиваться, впуская растекающуюся массу ковыляющей нежити. Внутренний двор взломан. Замок Рейкгард действительно пал. Он снова посмотрел на стены. Защитники умирали и там. Копейщики, стрелки и двуручные мечи исчезали под потоком зомби и упырей, хлынувших через стены. Сержант Лефлер был последним, кто еще держался на ногах, шатаясь и вращая двуручным клинком вокруг своей сидеющей головы. Но пока Феликс наблюдал, упырь прыгнул ему на спину и повалил, а остальные набросились на него, как кишащие крысы. Сержант бился до конца. Комок в горле Феликса превратился в кирпич. «Ну что ж», — сказала Кэт, отступая назад, когда зомби, пошатываясь, начали пробираться вперед, а упыри стали выбегать перед ними. «Теперь нам некуда уходить». Феликс встал в защитную стойку. «Похоже на то». Когда упыри бросились вперед, Готрек позади них взревел от ярости, а Феликс и Кэт оглянулись. Пока они наблюдали за падением замка Рейкгард, Крел одерживал верх над истребителем и градом ударов отбросил его к стенам. Снорри издал горловой рык, наблюдая, как Готрек спотыкается и плетется, и его руки конвульсивно сжали молот. «Позади тебя, Снорри!» — сказал Феликс. «Повернись!» Снорри резко обернулся, все еще рыча, но его глаза расширились, когда он увидел стремительно приближающихся упырей. «Для Снорри!» — взревел он. Феликс и Кэт бросились за старым истребителем, когда тот врезался в прыгающих демонов, и на короткое мгновение они хорошо показали себя. Топорики Кэт отрубали пальцы и раздробляли коленные чашечки, в то время как меч Феликса отсекал головы и руки, а тяжелый наконечник молота Снорри был повсюду одновременно, раскалывая черепа, ломая ноги и раздавливая грудные клетки в свистящем тумане. Но их было слишком много, и вес зомби был слишком велик. Постоянно наступавшие сзади упыри оттесняли их назад, шаг за шагом, пока они не обнаружили, что сражаются плечом к плечу с Готриком, в то время как Крелл наседал на него с другой стороны. Феликс горько рассмеялся, когда их враги сомкнулись вокруг. Когда Готрек освободил его от клятвы стать свидетелем его гибели и сказал, что все, что ему нужно сделать, это доставить Снорри в Карак-Кадрин, и его клятва будет выполнена, Феликс думал, что легко отделался. У него были безумные мечты о свободе, о будущем, о мирной жизни рядом с Кэт. Что ж, теперь эти мечты погибли. Действительно, все они потеряют здесь то, чего хотели больше всего. Снорри погибнет в неупокоенном беспамятстве. Кэт вдали от лесов, которые так любит. Феликс погибнет, так и не получив шанса на нормальную жизнь, и с его смертью сага о Готреке никогда не будет написана. Истребитель погибнет неотмеченным в веках и забытым. Феликс увидел, как Готрек оглянулся на Снорри, когда они столпились вместе. Истребитель выглядел неважно, а звучал еще хуже. Его покрывали порезы во множестве мест. Его единственный глаз почти заплыл, а дыхание вырывалось так, словно два кирпича терлись друг о друга. Крелл нацелился нанести удар ему в голову, но Готрек блокировал его, будто им управлял пьяный кукловод. Рев заставил Феликса обернуться. Огромный зверь-труп прорывался сквозь толпу упырей к Снорри, размахивая дубиной размером с человека. Старый истребитель легко уклонился от удара и резко взмахнул своим боевым молотом, погрузив его глубоко в чудовищное брюхо. Но хотя он и убил его, зверь свалил гнома за собой, выплюнув желейные черные внутренности. Тварь повалилась вперед, прижав Снорри к парапету, в то время как упыри пронзительно закричали и бросились сверху. Кэт и Феликс отчаянно рубились, чтобы сдержать их, но без могучего молота Снорри и исчадия могил быстро отбросили их назад. Феликс получил порез на руке, а Кэт стряхивала цепкие когти со своей ноги, когда еще больше упырей карабкались через мертвого зверя. Затем зверолюд затрясся, сбив с ног упырей, и отлетел в сторону. Снорри с ревом вынырнул из-под него, весь в кишках и слизи, размахивая своим молотом, и он тут же снова рухнул. Его деревянная нога отломилась от культи. Упыри набросились на него, пока он падал, наваливаясь и оттягивая его руки так, чтобы он не мог взмахнуть молотом, в то время как другие вцепились ему в шею и глаза. Феликс и Кэт закричали и бросились вперед, чтобы защитить поверженного истребителя, но Феликс знал, что долго они не продержатся. Один уже держал Кэт за волосы, а другой бросался на меч Феликса, чтобы остальные могли повалить его. Затем что-то красное, окровавленное и дующее, как доменная печь, пронеслось мимо них и отбросило назад вцепившуюся орду. Это был Готрек. Его дыхание стало прерывистым, а сверкающий рунный топор рассекал упырей во всех направлениях. Вурдалаки с визгом отшатнулись, а Готрек поднял Снорри на одну ногу. Старый истребитель ухмыльнулся сквозь алую реку, сливавшуюся с его головы, когда Феликс и Кэт пристроились рядом с ними, а Крелл с ревом ворвался слева. «Рад встрече, Готрек Гурнисон!» — сказал Снорри, сплевывая кровь. «Снорри думает, что мы наконец-то нашли свою судьбу, а?» «Нет!» — выдохнул Готрек, вскарабкавшись на зубчатую стену и увлекая Снорри за собой. «Мы этого еще не сделали!» И с этими словами он оттолкнул Снорри от стены. Феликс и Кэт смотрели, как старый истребитель скрылся из виду в направлении реки, размахивая руками и воя от удивления. «Готрек!» — воскликнул Феликс. «Ты!» Готрек увернулся от топора Крелла и поднял Феликса. «После, человечий отпрыск!» — прохрипел он, толкая Феликса к обрыву. «Малышка, тоже!» Топор Крелла снова метнулся к голове Готрека, оставляя за собой черное облако песка. Готрек блокировал удар рунным топором, но удар был настолько мощным, что рукоять вонзилась в щеку истребителя и отбросила его к Феликсу. На одно короткое, тошнотворное мгновение они вдвоем пошатнулись на самом краю зубчатой стены, цепляясь за камни. Затем гравитация победила, и они тоже рухнули со стены. Феликс разинул рот, когда сцена на парапете замедлилась и отступила, а рядом с ним выросла стена. Кэт появилась на зубчатом выступе, выкрикивая его имя и готовясь к прыжку, но Крелл замахнулся на нее топором, и она упала обратно, скрывшись из виду. «Кэт!» — закричал Феликс. Река ударила его по спине, словно гигантская дубина, и он погрузился в ее глубины, а холодный поток сомкнулся над ним и заслонил все, что хоть что-то значило для него во всем мире.